В тот же вечер, в ходе какого-то разговора, к моему величайшему изумлению, выяснилось, что хозяин, болезненный человек с бледным отекшим лицом, правнук основательницы, а прислуживавшая нам старуха, ее внучка, при жизни основательницы, разделявшая все ее труды и заботы. В довершение всего мы узнали, что на 30-летнюю годовщину Бог явил себя усыпальнице основательницы, провозгласив: «Отныне будет вам истинная помощь». Но люди из управления выволокли из усыпальницу ту, которая должна была стать второй основательницей учения. Больше того, хозяина гостиницы Фукуи Кандзиру, который прежде был влиятельным членом молодежной организации, изгнали из управления за то, что он уверовал и последовал за ней. Даже меня, отошедшего от религии, эта история заставила вздрогнуть. Что ж говорить о том, как она взволновала бабушку? Утомившись, она прилегла, но тут, приподнявшись, сыновок на ощупь приблизилась к говорившему и слушала, стараясь не пропустить ни одного слова. Родительница и говорит, и делает то же самое, что основательница. Я знаю, что это так, потому что многое слышал от бабушки и матушки. Родительница скорбит о том, что управление извратило истинное учение, и призывает реформировать Тенри. Слушая страстный рассказ Фукуи, бабушка бормотала: «Так вот что оно значит. Про Бога все правда была. На 30-ю годовщину Бог явился. Как это славно!» Она, видимо, успокоилась и сама за себя решила, что завтра должна непременно повидать родительницу. В ту же ночь, лежа в постели, я и так и этак вертел в голове рассказ Фукуи. Больные от прикосновения ее рук исцеляются. Те, кого гнетут душевные муки, воззвав к ней, находят разрешение от своих скорбей. Исполнился божественный завет, и через 30 лет после кончины основательницы вновь женщина, наделенная небесным даром, пришла, чтобы совершить великий подвиг и спасти мир. Точь в точь, как это описано в Ветхом Завете. Но может ли такое происходить в современном мире? Я не мог уснуть, блуждая в тумане, мучивших меня сомнений. Бабушка тоже, лежа под москитной сеткой, точно припоминая услышанное, непрерывно махала веером. Я не выдержал и сказал: «Бабушка, если ты думаешь, что, встретившись с родительницей, вылечишь глаза, боюсь, тебя ждет разочарование». Сказав это, я сам вздрогнул от своей жестокости. «Говоришь, вылечу глаза. Я рада и тем, какие у меня есть. Благодаря тому, что я перестала видеть, мне открылась суть вещей. Но что, если это родительница и в самом деле Бог, которого мы так ждали? Ждали, что он явится в 30-ю годовщину. С меня довольно, если я смогу ее встретить. Если я пойму, что она Бог, то буду спокойна. Ведь это значит, что твой отец не заблуждался, когда привел нас всех в эту веру. Тогда я смогу спокойно умереть. Если же я пойму, что это не Бог, тогда, получается, твой отец всех нас сбил с толку. Я непременно должна с ней встретиться». «Если она Бог, то почему управление выволкло ее вон? Госпожа основательница страдала, и вторая основательница должна пострадать. Именно поэтому мне кажется, что она подлинная. Неужто правда, что Бог явился?» — приподнялась тетушка. — Как это было бы чудесно! На следующее утро в сопровождении Фукуи мы посетили родительницу в ее деревне, расположенной в префектуре Хёго. Когда мы проезжали Кобе, один из пассажиров сказал, что прошлой ночью здесь были волнения из-за цен на рис. — Все еще виден дым, — заметил он и рассказал о том, какие беспорядки творились на улицах. В то время я еще не увлекался социальными вопросами. Мне было не до рисовых бунтов, я весь ушел в мысли о предстоящей встрече с родительницей. Мне не терпелось узнать, что она за человек. Оказалось, что родительница — простая деревенская баба, лет 50, живущая в кузнице. «Милости просим, мы вас уже заждались», — встретила она нас как давних знакомых. Она приготовила обед на четверых и даже разогрела к нашему приходу ванну. Вы, наверное, притомились. Пожалуйста, ополоснитесь. Взяв бабушку за руку, она отвела ее к ванне. Когда подошло время обедать, она проводила нас троих в гостиную с домашней божницы. «Хоть вы и перестали видеть», — обратилась она к бабушке на кансайском говоре, — «это не должно вас печалить». Кансай — район, включающий города Осаку и Киото с прилегающими префектурами. «Вы прожили долгую жизнь, и ваши добродетели перешли на детей и внуков». Она старательно вылизала языком оба слепых глаза бабушки. «Вот вам самое настоящее благословение. Бремя всех своих сердечных скорбей припоручите Господу Богу, иначе душа не сможет подняться ввысь». Говоря это, она гладила ее по груди и плечам. Из бабушкиных глаз, вскипев, покатились слезы. Родительница благословила тетушку, потом меня. Я еще не до конца залечил плеврит. Вдобавок страдал тем, что у меня часто пучило живот. Но, приняв простое благословение, я почувствовал, как по всему моему телу разливается жар. Дня через 2-3 я вдруг заметил, что меня уже не пучит. Я мог есть без вреда для себя все, что угодно. Вы, наверное, утомились с дороги. Пожалуйте отдохнуть после обеда. Родительница провела нас в пристройку. Как хорошо, что мы проделали этот путь. Поистине время учит, вера нас не обманула. Бабушка была в сильном возбуждении. Я же тотчас уснул. Проснувшись под вечер, я увидел, что бабушка и тетушка в соседней гостиной беседуют с родительницей о домашних делах и предках, так как если бы они жили вместе с давних пор. Я мог только подивиться этой необычной беседе. Я уже понял, что передо мной вовсе не простая деревенская баба. Мы остались на 2 ночи. То, чему я стал свидетелем за эти 3 дня, напоминало о слышанных мною в детстве рассказах про чудеса, которые творила основательница. Мать, приведшая колченогую девочку, со слезами радости наблюдала, как ее дочь бегает по комнате. Мужчина, когда его принесли, и он корчился от аппендицита, вставал и приседал, еще сомневаясь в том, что боль рассосалась. Старик с камнем в печени, не веря тому, что от простого наложения рук камень перестал ныть, поглаживал себя по животу. Приходили за советом люди, потерпевшие неудачу на работе, люди, жаловавшиеся на неурядицы в семье. Наконец родительница начала с жаром поучать. Человек — это Бог. Человек должен стать Богом. Прежде чем подновлять дом, следует обновить свое сердце. Наступила осень, когда всем нам надлежит заняться перестройкой своего сердца. В каждом сердце должен воздвигнуть алтарь сладчайшей росы. Япония, основание солнца и благо Японии должно быть явлено в каждом сердце. Я потерял веру, но я не мог оставаться безразличен к участи миллионов верующих в учение Тенри, не мог сомневаться в исконной силе вероучения. С юношеской пылкостью я полагал, что будущее во многом зависит от того, действительно ли это, на первый взгляд, простая деревенская старуха, родительница, явилась во след основательница учения для того, чтобы совершить подвиг спасения мира. В ту осень я встретил любовь, которая оказала сильнейшее влияние на мое будущее, так что и в моей жизни произошел большой переворот. Я написал, что у меня не осталось в памяти, как я жил с родителями. Для меня отец и мать всегда были пустыми, лишенными смысла словами. С ранних лет, когда мне при встрече говорили «это твой отец», «это твоя мать», я не испытывал к ним никакой любви. И все же в глубине души продолжало храниться семя любви, взыскующей родительской ласки. Здесь стоилась неведомая другим людям причина моих страданий — любовь между родителями и детьми, чувство, которое возревает само собой по мере взросления и воспитания. Для многих учащихся лицея По молодости лет родительская любовь была в тягость. Один мой приятель, у которого в ту пору умерла мать, признался мне: «Наконец-то я смогу пожить в свое удовольствие». Его слова показались мне верхом нелепости. Наверное, причина была в вышеупомянутом семени любви, ибо, несмотря на свой возраст, я все еще продолжал тосковать по родительской ласке. Именно поэтому я так легко растрачивал в то время свою любовь. Кажется, я познакомился с мадам С. в конце первого года учебы в лицее. Ее сын учился в средней школе на несколько классов позже меня. Вероятно, я познакомился с ней через директора школы, но точно не помню, каким образом у меня завязались столь близкие отношения с ее семьей. Как бы там ни было, я быстро привязался к ней, как к матери, и она, в свою очередь, проявляла большую заботу обо мне. С. был фабрикантом и часто останавливался в Токио, но его болезненная супруга жила на вилле в окрестностях Нумадзу. Когда она приезжала в Токио, я встречал ее в зале ожидания на станции Симбаси. Возвращаясь домой на каникулы, посещал ее на вилле, где мы обыкновенно вели разговоры о прочитанных мною книгах. Мадам в то время покровительствовала нескольким нуждающимся студентам и, скорее всего, относилась ко мне как к одному из них, но я, начитавшись исповеди Руссо, считал своим долгом пылать к ней почтительной страстью и всячески выказывать свою преданность, подражая в этом великому швейцарцу, поклонявшемуся как своей матери, госпоже Ха. Сейчас уже не могу вспомнить ее имени. М. была одной из трех ее дочерей. Она училась в Токийском женском университете. Посещая мадам С., я часто виделся с М., мы обменивались книгами, вместе читали, обсуждали прочитанное. Однако, прежде чем мы осознали, что любим друг друга, прошло немало времени. Я уже был тогда на втором курсе университета. В конце концов, жизнь в общежитии, о которой я когда-то так страстно мечтал, сделалась мне невыносима. И я покинул его стены. Получая кредит на учебу, я не был стеснен в средствах и вел жизнь более или менее вольготную, но у меня появилась потребность сосредоточиться на себе. Мне многое хотелось прочесть, многое продумать, а жизнь в общежитии этому только мешала. Рано гасили свет, так называемые штурмы, ночные нападения старших ребят на первокурсников не давали уснуть. Я оправдывал свое решение тем, что пребывание в общежитии наносит вред моему духовному развитию, но главная причина была в том, что мне стали невыносимы тамошние порядки. Хоть это не поощрялось, я решил жить на стороне. Покинув общежитие, я присоединился к старшему брату, который вместе с тремя своими товарищами жил в районе Хонго. Брат учился на втором курсе Императорского университета. Он вместе с тремя своими друзьями, которые были на год его младше, сняли двухэтажный дом и наняли служанку, но один из друзей, некто Н., через какое-то время переехал в пансион, и я смог занять освободившееся место. Поскольку все мои новые приятели были студенты, они вставали после того, как я уходил в лицей, а возвращались поздно, когда я уже спал, так что мы почти не встречались. Я обрел, наконец, тише покой, как если бы жил один в просторном доме. Какое же это было счастье — впервые иметь целую комнату в своем собственном распоряжении. Вдобавок служанка Миса хорошо готовила, держала дом в отличном порядке, стирала и латала вещи, которые я принес с собой из общежития. Она каждый день переставляла цветы на наших четырех столах и с помощью этого невинного трюка создавала впечатление, что у каждого из нас всегда свежие цветы. Пешая прогулка до лицея также вносила приятное разнообразие. Я чувствовал себя так, будто мне впервые в жизни даровали временную передышку. Но этому не суждено было продолжаться долго. Прошло два месяца со времени моего переселения, как вдруг однажды вечером мисс подсела к моему столу и, глотая слезы, сказала, что мне было бы лучше как можно быстрее переехать куда-нибудь в другое место, или, если мне так больше хочется, вернуться в общежитие. Я спросил, что случилось. Она уткнулась лицом в циновке и не отвечала, всхлипывая. Из студентов еще никто не вернулся. В поведении миссы обнаружились явные признаки истерики. Мне стало как-то жутко. Я не знал, что делать. Заливаясь слезами, мисса сказала: «Я чувствую недомогание, поэтому собираюсь взять отпуск. Этим я причиню господам неудобства. Все прочие как-нибудь обойдутся, но перед вами мне стыдно. Поэтому, пока я еще могу работать, извольте подыскать себе другое место». За неделю-две перед тем она время от времени, ссылаясь на боль в желудке, отлеживалась в постели. Но по ней не было видно, что она серьезно больна. И к тому же, оправдываясь, она едва сдерживала слезы, всем своим видом показывая, что тому есть какая-то особая причина. Наконец мисса призналась, что готовится стать матерью ребенка Энн и не может оставаться в служанках у его приятелей. Энн, узнав, что она брюхата, не только сбежала из совместно снятого дома, но и прекратил с ней видеться, а мисса, ради его честного имени, скрыла все от его друзей-студентов, сказав лишь, что хотела бы взять отпуск. «Я буду заботиться о ребенке. Для меня большое счастье носить ребенка от такого господина, как Энн». Не в силах понять чувств миссы, которая не питала злобы к бросившему ее любовнику и только печально улыбалась, я был в негодовании от его поступка. Но я не был с ним знаком лично, поэтому на другой день рассказал обо всем брату и просил его переговорить с Энн, чтобы тот взял на себя ответственность. Брат также был неприятно удивлен происшедшим, но заявил, что не его дело говорить об этом с Энн. Между нами разгорелся яростный спор. Брат был того мнения, что поскольку у Энн есть невеста, нам следует закрыть на все глаза и предоставить Энн и Мисси решить это дело между собой. Я настаивал, что именно потому, что у Энн есть невеста, мы должны не только потребовать, чтобы он взял на себя ответственность, но и сообщить всю правду его невесте. После перепалки с братом я понял, что не в силах как-либо помочь Мисси. И мне не остается ничего другого, как съехать с квартиры. Перед отъездом я сгоряча заявил Мисси: «Хорошенько посоветуйся с Энн о будущем ребенка. Если же у тебя будут трудности, всегда можешь обратиться ко мне». После чего дал ей свой новый адрес. В скором времени брат также отказался от совместного проживания. Прошло еще 3-4 месяца, и я получил от миссы письмо. В нем она подробно писала, что вернулась в свой родной дом, занялась надомной работой, но сейчас по своему физическому состоянию уже не в силах ее выполнять. Она писала, что не может себе позволить жить за счет отчима и вряд ли сумеет продержаться в доме до рождения малыша. С этим письмом я пошел за советом к брату. Я по-прежнему продолжал настаивать, что мы должны заставить Энн разрешить эту ситуацию по справедливости, но брат считал, что достаточно собрать для служанки денег. Трое студентов, не пытаясь как-либо подействовать на Энн, продав книги, собрали где-то около 100 иен, я добавил из своих денег, сколько мог. И мы вдвоем с братом отправились в дом миссы. Брат считал проявление мужской солидарности, то, что мы, не высказывая Энн своего осуждения, делаем все от нас зависящее, но я испытывал большие сомнения по поводу правильности наших действий. Дом миссы находился на одной из задних улочек города Кавагути. В тесной комнате в повалку спало несколько человек, братьев и сестер. Мне было не впервой видеть жилище бедняков. Но даже я, при виде этого убожества, невольно отвел глаза в сторону. Нам сказали, что отчим мисса литейщик. Впоследствии мисса родила ребенка и, по словам брата, несколько раз заходила к нему на квартиру. Наконец она сказала, что нанялась в кормилице и поэтому пришла попрощаться, но поскольку было видно, что она сильно нуждается, брат, несмотря на свою бедность, продал несколько книг и вырученные 50 или 60 иен передал ей, после чего посоветовал сходить к живущему неподалеку Энн и показать ему ребенка. Но мисс, озардевшись, отказалась к нему идти. Мальчик был вылитый, Н. С тех пор прошло 20 лет. Приступая к написанию этой повести, я спросил брата о Н и Мисси. Н работает начальником отдела в некой фирме, а Мисса так больше ни разу не появилась у брата. И брат забыл о ней и обо всем с ней связанном. Должно быть, и Н обо всем позабыл, а его сын вполне вероятно стал литейщиком. Произошедшее с Миссой заставило меня, молодого человека, задуматься о любви и сладострастии. Испытывая инстинктивную неприязнь к плотским отношениям, я остро почувствовал, насколько необходимо в любви между мужчиной и женщиной блюсти чистоту. Позже, когда нас с Сэм уже на протяжении долгого времени связывала любовь, мы расставались, даже не пожав друг другу руку. Уж не влияние ли это неприглядной истории с Миссой, думаю я теперь. Но, разумеется, хоть я и был тогда уверен, что полностью освободился от учения Тенри, в душе у меня глубоко сидело строгое осуждение похоти. Из дома брата я переехал во флигель господина И в районе Адзабу. Я познакомился с И при удивительных обстоятельствах. Как-то раз, когда в конце каникул я возвращался в Токио на поезде из Нумадзу, он оказался моим попутчиком, и с этого началось наше знакомство. И имел привычку проводить выходные на своей вилле у подножия горы Кацура, а управляющим на этой вилле, как я узнал позже, был один из моих родственников, который часто рассказывал обо мне своему хозяину. И вот И специально купил билет во 2-й класс и подсел ко мне. Пока мы ехали до Токио, он расспрашивал меня об учебе в лицее, о планах на будущее, вероятно, проводя своего рода тест на умственные способности. Он пригласил меня на досуге сходить к нему в гости, подробно объяснил местонахождение своего дома в Адзабу и даже любезно предложил, если мне по чаю не придется уехать из общежития, поселиться во флигеле его дома. И был выпускником лицея, но мне так не представилось тогда случая нанести ему визит. Когда пришло время выезжать из дома брата, я вдруг вспомнил о предложении И решил наведаться к нему. Жил он в особняке с садом на склоне, поросшим огромными криптомериями, и обрадовался моему приходу. «Ну вот, наконец-то явился», — сказал он и велел убрать для меня флигель в углу сада. Поскольку я имел в своем распоряжении 22 иены, я спросил, как он смотрит на то, что если я буду платить 12 иен в месяц. И улыбнулся. Думаю, его позабавила моя юношеская заносчивость. На следующий день я переехал в тихий флигель. Размышляя об И, я вновь и вновь переживаю чудо человеческой любви. Сразу же, беря быка за рога, скажу, что в дальнейшем нас связали чувства более глубокие, чем любовь, которая обычно связывает отца и сына. У Читы И детей не было. В то время, когда оба они жили в шанхайском отделении почтового пароходства, престарелые родители И взяли на воспитание ребенка в качестве его приемного сына. Мальчик, уже поступив в среднюю школу, мочился в постели, учился из рук вон плохо, и, кажется, супруги особой любви к нему не питали. Наверное, поэтому И так полюбил меня, обращаясь со мною так, как будто после долгой разлуки к нему вернулся сын, его собственные слова. Этот коммерсант, который в юные годы водил дружбу с писателями из общества друзей «Тушечницы» и сам одно время подумывал посвятить себя искусству. Должно быть, узнавал себя прежнего во мне, когда я колебался, поступить ли мне на филологический факультет или продолжать занятия юриспруденцией. Он часто приглашал меня с собой на загородные прогулки и в небольшие путешествия. Общество друзей Тушечницы, литературное объединение, существовавшее в 1885-1903 годах. Однажды он позвал меня на ловлю форелей в реке Тамагави, и, глядя на течение реки, как бы невзначай спросил, не хотел бы я стать его приемным сыном. Я удивился и, не находя слов для ответа, посмотрел ему в глаза. Он, точно смутившись, рассмеялся. «Можешь не отвечать прямо сейчас. Будет лучше, если ты все хорошенько обдумаешь», — сказал он, торопясь скрыть свое смущение. Никогда в жизни мне не забыть красоту доброты, которую в тот момент излучало его лицо. Я и сам почитал Изы своего отца, поэтому был несказанно обрадован его словам, служившим доказательством его заботы обо мне. Но ведь у него уже был в то время приемный сын. Неважно, что он был нелюбим и жил не с супругами, а вместе с удалившейся на покой бабушкой. Мне было известно, что эта бабушка беспокоится о судьбе приемного сына. Но я не считал, что должен непременно иметь заурядный официальный статус приемного сына, чтобы наша взаимная любовь приносила нам удовлетворение. Также и то, что И был крупным капиталистом, заставляло меня медлить с утвердительным ответом. Я ждал случая, когда мог бы обо всем этом искренне поговорить с И, но такой случай никак не представлялся. Заметив, что я уж очень тщедушный, И сделал на территории особняка теннисный корт. Но я с большим жаром предавался чтению, чем игре в теннис, и с грустью смотрел, как корт зарастает травой. В тот год, воспользовавшись его приглашением, я провел летние каникулы у него на вилле. Как только у него выпадала свободная минута, он приезжал из города, отрывал меня от занятий и звал на море кататься на лодке. Сам он, в бытность свою студентом императорского университета, входил в первую сборную лодочников, и хотя ему было уже за 50, он все еще оставался отличным гребцом. Как-то во второй половине дня, когда наша лодка отплыла на полмили по спокойному морю, и с серьезным лицом сказал: «Дождусь ли я от тебя, наконец, ответа? Если б ты мне сказал, что принял решение, я бы поговорил с твоими родителями». В тот момент я был на веслах, и, потеряв равновесие, точно вдруг море пришло в волнение, некоторое время не мог ничего ответить. «Я хотел бы обстоятельно обсудить все это», — сказал я, наконец, сделав несколько быстрых рывков веслами. Он опустил в воду руку, державшую руль. «Я предлагаю это не из эгоистических побуждений. Я все хорошо обдумал. Я забочусь о твоем благе и вовсе не хочу тебя унизить». «Я вас понимаю», — заговорил я с горячностью, отпустив весла. «Ваши слова не могут меня не радовать, ведь я почти что сирота и отношусь к вам как к родному отцу. И все же, что касается того, чтобы стать приемным сыном, существует общественное мнение, существуют ваши родственники. Не вызывает ли у вас это беспокойство? Мое чувство любви и почтения к вам не нуждается в том, чтобы наши узы были оформлены в официальных бумагах. Так ли уж необходимо объявлять докучным родственникам о том, что отныне мы, сын и отец, на законных основаниях? Я буду всегда, как сейчас, почитать вас как родного отца, и так, оно, думаю, будет честнее».